Глава 63. Джемма. Эта пошлая блондинка рядом с Эшвардом к нему просто прилипла, а потом на меня жалуется, что я много болтаю. Да с тех пор, как я их увидела, у нее рот не закрывается. Наверное, уже всю историю своей жизни ему рассказала. А он сидит там и слушает. Не хочу верить, что он считает ее интересной.